Видят ли вдовы и вдовцы на мосту призраки любимых? У миссис Причард закружилась голова, и ей почудилось, что она здесь больше не одна. Она перегнулась через ограду, чтобы лучше видеть реку, а голос Венейбла нашептывал ей в ухо. Пылкие влюбленные прыгали с моста, взявшись за руки, чтобы вовек не расставаться. То ли всему виной было Кьянти, то ли голос мужа. Но миссис Причард вдруг явилось простое и безотказное средство от одиночества. Все утро Роза сердилась на новую знакомую. Если ее внук приемыш, для чего трезвонить об этом? Но самое обидное, что Джулия скрыла это от нее. Зато теперь многое встало на свои места. Роза отправилась на экскурсию в кафедральный собор. Туристы гуськом поднимались под самый купол. Роза выглянула в одно из окошек и залюбовалась Флоренцией одинаковыми черепичными крышами. Какой чудесный город! Всюду чистота и порядок. Вдруг она задумалась, не таит ли Джулия на нее обиду. Острое чувство вины кольнуло сердце, и Роза невольно ухватилась за железный поручень. «Мадам, вам плохо?» — спросил шедший сзади американец в круглой шляпе и темных очках. «Нет, все хорошо, спасибо», — ответила Роза. Сжимая побелевшими пальцами поручень, она двинулась дальше. Мысль об обиде Джулии не отпускала. Роза вспомнила, как спустя 5 лет после ее развода, когда Джулия преподавала в Ладлоу, дочери позвонил друг Адама и сообщил, что отец покончил с собой на охоте. Отослав своего помощника по делам, он выстрелил себе в голову из дробовика, привязав к спусковому крючку проволоку. В записке он просил Розу сообщить о его смерти Джулии. Розу охватило не горе, а злость на бывшего мужа. Она решила не звонить дочери, пока не успокоится. Подождала неделю, а Джулия тем временем узнала новость от безутешной домработницы Адама. Роза совершила ужасную ошибку. Второй раз утаила от Джулии важное событие. Вернувшись в гостиницу, Роза решила вздремнуть, но поспать ей не дали. В номер зашел молодой полицейский итальянец в сопровождении двух других. «Сеньора, можете ли вы подтвердить, что вчера вечером ужинали с миссис Элис Причард?» «Да, мы ужинали вместе. А в чем дело?» Полицейский ответил вопросом на вопрос. «Можете ли вы сказать, когда в последний раз видели миссис Причард?» «Симпатяга», — подумала Роза. «Похож на ее второго мужа, даже еще красивее. За ужином? Точнее, я ушла первой. Объясните, пожалуйста, что же все-таки случилось?» «Сеньора, вчера вечером с моста Понте-Векио бросилась женщина. По документам миссис Причард. В кармане ее нашли спички из ресторана «Сопротивление», и хозяин посоветовал обратиться к вам». Верность. Поскольку вместе их свела рождественская вечеринка, накануне праздника Джулия часто вспоминала Трикси. Время от времени она писала подруге письма, рассказывая о странствиях Ламентов, и отправляла на адрес American Express. Ведь Трикси всегда можно найти по номеру кредитной карточки. Трикси никогда не отвечала, но письма не возвращались, значит, она все-таки получала их. И когда Трикси нежданно-негаданно позвонила из Нью-Йорка, чтобы договориться о встрече, Джулия и обрадовалась, и встревожилась. Наверняка что-то важное заставило ее подругу объявиться после столь долгого молчания. Трикси зашла в агентство Роупера, по-прежнему стройная, словно греческая статуя, с длинной шеей, белокожей, волосы чуть потемневшие были зачесаны назад, открывая лоб и широкие скулы. Бротиган определил бы ее стиль как японка с парк-авеню. Слишком много косметики и денег, если бы не ее необычайная привлекательность. «Джулия будет с минуты на минуту», — пообещал Бротиган, звякая мелочью в карманах. «Ищите дом?» «Дом у меня есть», — ответила Трикси, придирчиво проглядывая каталог недвижимости в Нью-Йорке. «Наверное, дворец», — сказал Бротиган, пуская в ход всю свою учтивость и обаяние. Он протянул руку и представился. «Трикси», — ответила гостья, — «Трикси Чемберлен». И, пожалуй, ему кончики пальцев коротко и сухо. «Когда она появится?» «Минут 10, как должна была подойти», — Бротиган широко улыбнулся. «Присаживайтесь». Пропустив его приглашение мимо ушей, Трикси оглядела обшарпанные металлические столы, ветхие стулья, лампы дневного света и клетчатый ковер, совершенно не вязавшийся с прочей обстановкой бывшей окружной тюрьмы. «Так и стой», — подумал Бротиган. «Просто картинка с разворота журнала, ей-богу». И тут же опустил глаза, устыдившись пошлой мысли. «Нью-Йорк — прекрасный город», — нарушил он молчание. «Я 20 лет служил в нью-йоркской полиции в отделе расследования убийств». «Правда?» — у Трикси загорелись глаза. Взгляд стал колдовским. Бротикон уже готов был рассказать ей, как однажды чуть не погиб на пожаре, но тут вошла Джулия. «Трикси!» — ахнула она. «Боже, неужели ты?» Подруги обнялись, и Бротикон почувствовал себя лишним. «Майк», — обратилась к нему Джулия, — «вы уже знакомы?» «Да», — отвечал Бротикон. «Я как раз собирался рассказать, как...» «В другой раз, Майк», — польстил ему Трикси, назвав по имени. Джулия повела Трикси в бар «Нассо» в Принстоне, где стены расписывал сам Норман Роквелл. Норман Роквелл, 1894-1978, американский художник-реалист.